но взамен пространственная ферма смогла получить целых 6 уровней, а также дала дополнительные награды. И теперь Чжао мог распоряжаться значительно большим количеством земли, чем у него должно было быть на 21 уровне. Более того, теперь у них была КР, так что в будущем пространственная ферма сможет стать более гибкой. Вот только, на данный момент, Чжао ничего об этом не знал. Так что, в настоящее время, глава клана Буда тупо смотрел на пространственную виллу, что также немного изменилось. Оригинальная пространственная вилла выглядела довольно обыденно, и в ней не было ничего необычного. Теперь же, однако, она казалась весьма своеобразной. Внешние стены были полностью покрыты ползущими семицветными лозами, что делало здание более высоким и приятным для глаз. Все выглядело настолько красиво, что Чжао был абсолютно уверен, что Кайер превзошла саму себя, когда создавала этот шедевр, поскольку он даже не предполагал, что ей удастся опутать своими лозами всю пространственную виллу. Грин и все остальные смотрели на окружающую виллу Луга с сияющими глазами, ведь сцена, открывшаяся перед ними, действительно была слишком красива. Великолепный вид был намного выше их ожиданий. Более того, они все хорошо слышали, как Кайер сказала, что когда пространственная ферма достигнет 30-го уровня, они смогут использовать эту прерию. Вот только никто из них не знал, а насколько же она велика. Кайер подлетел к Чжао и, улыбнувшись, сказала: «Молодой мастер, все просто прекрасно. Но, что бы вы хотели посадить на новых земельных участках?» Чжао задумался на некоторое время, а затем сказал: «Бамбуковый рис, деревья с масляными фруктами, кукуруза, пшеница, клубни, сладкий перец, красная редька, зеленые оливки и зеленый салат. Мы посадим именно эти культуры, так что распределите их на сотни му, причем таким образом, чтобы на бамбуковый рис и масляные деревья выделить по 10 му. Благодаря этому для кукурузы и пшеницы у нас будет намного больше земли. Так кукурузы должно быть около 100 му, а пшеницы 500 му. На оставшейся земле необходимо посадить 5 различных типов магических овощей, дабы в будущем мы смогли бы торговать ими с Лаурой». И как только Чжао это сказал, Кайер тут же начала исполнять его распоряжение. Так что в настоящее время пространственная ферма сажала бамбуковый рис и семена фруктовых деревьев на 20 му земли. Разумеется, маленькая девушка не забыла о клубнях и других растениях. Все они будут посажены, дабы, в будущем, Чжао смог продать их Лауре. Однако глава клана Буда никак не ожидал, что пространственная ферма действительно даст ему целую 1000 му земли. Так что теперь он располагал значительно большим количеством земельных участков, подходящих для выращивания сельскохозяйственных культур. Вот только после того, как семена будут посажены, их уже нельзя будет удалить. Так что Чжао придется подождать, пока они не созреют, прежде чем освобождать землю. И только сейчас Грин и все остальные оправились от удивления, поэтому быстро окружили Чжао. Вэнь также не отставала и, подлетев к главе клана Буда, приземлилась ему на голову. Кайер же тоже прилетела к Чжао и села на его плечо. Сейчас она полностью контролировала пространственную ферму, но, глядя на нее, казалось, что ей для этого ничего не нужно делать. Никто из клана Буда не заметил ни малейшего движения, но вся свободная земля уже была засажена в соответствии с пожеланиями Чжао. После того, как все было решено, Чжао сделал глубокий вдох и, повернув голову к маленькой девушке, спросил: «Кайер, закончили ли вы устанавливать точки телепортации?» На что Кайер, кивнув, ответила: «Молодой мастер, пожалуйста, будьте спокойны, все уже сделано. Кроме того, в настоящее время я уже прорастила свою ветку к замку на Железной горе и оплела его, так что весь этот район уже скрыт семицветным туманом. Все то же самое я также проделала и с усадьбой на Каменной горе». Чжао кивнул, а затем повернул голову к Грину и сказал: «Дедушка Грин и вы, бабушка Мирине, для начала должны отправиться в замок на Железной горе. Я боюсь, что рабы, вероятно, могут начать нервничать. Пожалуйста, объясните им ситуацию и убедитесь, что они больше не беспокоятся. Я же отправлюсь в цветочный город, дабы осмотреться». Грин кивнул, и Чжао сразу же переместил их в замок на Железной горе. После чего он, Мэг, Ракхит и Блакхит отправились вместе с ним в цветочный город. Когда они появились, то оказались стоящими на виноградной лозе. Мэг и братья с любопытством озирались, особенно девушка, чьи глаза просто сияли. Мэг очень любила цветы, и хотя она уже видела их на экране, но все же вживую они выглядели совсем иначе. Это место было похоже на сон или сказочный мир. Все было так прекрасно, что это казалось попросту нереальным. Рокхит и Блокхит тоже осматривались. Но вот, Чжая уже все это видел, однажды, поэтому он, естественно, не был удивлен. Так что повернул голову к Каэр, что все еще сидела у него на плече, он спросил: «Каэр, а что этот за город?» На что маленькая девушка ответила: «Этот город был построен жителями континента, дабы охранять пространственную трещину. Это был один из пяти великих запирающих городов, но из-за войны, что произошла через некоторое время, он был уничтожен. А эту дыру проделали два враждующих эксперта во время сражения друг с другом. Вот только они даже не подозревали, что станут причиной разрушения печати. И когда это произошло, я протянула свои ветки и вышла через отверстие, а затем выпустила семицветный туман. Так что вскоре после этого уже никто сюда не приходил». Чжао кивнул и посмотрел вокруг. В настоящее время он не смог увидеть ни одного здания в городе, поскольку все они были покрыты лозами. Поэтому Чжао не смог сдержать себя, когда спросил: «Каэр, а мы сможем как-нибудь использовать здания этого города?» Каэр кивнула: «Некоторые из них действительно могут быть использованы. Вот только проблема в том, что большая часть города была разрушена во время войны. Однако если молодой мастер действительно пожелает поселиться здесь, то вам не нужно будет жить в этих зданиях. Вместо этого я смогу скопировать и воссоздать их структуру при помощи моих лоз. Так что, вам необходимо будет лишь выбрать тип здания, и вскоре все будет готово». Чжао хорошо помнил, что Каэр смогла изготовить столы, стулья и даже чаши из лозы, когда, ранее, развлекала его. А так как она легко могла создавать мебель, то и с постройкой домов у нее не должно возникнуть никаких проблем, ведь так? Поэтому Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, но пока люди не будут здесь жить. Поэтому, для начала вам необходимо просто очистить некоторые здания, которые мы все еще сможем использовать. Ах да, есть ли здесь что-то, что мы уже можем использовать? Ну там, артефакты, магические свитки и тому подобное. Разве вы не говорили, что в этом месте было много книг? Где они сейчас?» Вот только Каэр, улыбнувшись, сказала: «Молодой мастер, к сожалению, все книги уже давно рассыпались, так как прошло слишком много времени. Если я правильно помню, то я появилась здесь где-то 10 000 лет назад, так что в этом городе сохранилось не так уж много предметов». Чжао кивнул, а затем, повернув голову назад к Каэр и как-то странно посмотрев на нее, спросил: Каэр, а сколько вам лет?» Каэр подумала некоторое время, но затем покачала головой: «Я не знаю, но даже до моего появления здесь, я уже и так очень долго жила». Чжао похлопал себя по голове, ведь он действительно даже не думал, что Каэр может оказаться просто невероятным долгожителем. Вот только можно ли считать демона старым, если ему исполнилось уже 10 000 лет? Подумав немного над этим, Чжао с любопытством спросил у Каэр: «А чем вы занимались все это время?» Каэр подумала некоторое время, а потом сказала: «Большую часть времени я просто спала, так как в мире демонов не так уж много развлечений, лишь ежедневные постоянные сражения, так что наблюдать за ними быстро надоедает, но и в болоте тоже нечем было заняться. К тому же, если изначально уровни всех этих магических зверей, живущих здесь, были не так уж высоки, то благодаря моему влиянию, они становились все сильнее и сильнее, но все равно не могли победить меня. Кроме того, в какой-то момент здешние монстры начали уважать и защищать меня. Именно поэтому, не найдя чем бы занять себя, я просто уснула. Мэг и братья, прежде чем вернуться в пространственную ферму, хорошенько осмотрели цветочный город. Внутри же фермы, возможно, из-за влияния нового фона, люди, находящиеся там, выглядели особенно посвежевшими. Но Чжао не стал там задерживаться слишком долго, и они немедленно отправились в замок на Железной горе. Вот только увидев крепость, Чжао и остальные трое замолчали на мгновение, так как замок на Железной горе стал вторым цветочным городом. Стены были покрыты виноградными лозами, на которых распустились цветы, и вокруг замка также медленно витал семицветный туман. Однако по сравнению с гнилой топью здесь было значительно светлее. Похоже, Каэр на самом деле была очень умна, ведь она преднамеренно не тянула виноградную лозу по земле и в местах, что обычно довольно часто оказывались многолюдными. Вместо этого лоза разместилась, держась вдоль стены, немного вдоль замка, создавая впечатляющий вид. Чжао был очень доволен результатами, но все же, повернув голову к Каэр, спросил: «Каэр, а можете ли вы контролировать семицветный туман? Ведь мне нужно улучшать землю, а из-за него я попросту не смогу этого сделать. Молодому мастеру ни о чем не нужно беспокоиться, с улыбкой ответила Каэр. Я полностью контролирую этот туман, так что, позже, когда он медленно переместится к границам черной пустоши, я очищу центральную область, дабы мы могли использовать ее для выращивания сельскохозяйственных культур. Чжао кивнул. Пожалуй, стоит признать, что Каэр действительно была хороша в своей работе, ведь она обладала не только высокой боевой эффективностью, но и крайне развитым интеллектом. Так что, какую бы задачу Чжао перед ней не поставил, она прекрасно справится с ней. Можно сказать, что Каэр была похожа на многоцелевую секретаршу. Примерно в это же время в замок зашли Грин и Мирине. Они увидели Чжао и подошли, чтобы поприветствовать его. «Молодой мастер», — сказал Грин, — «я все рассказал рабам, так что никаких проблем быть не должно». Чжао кивнул, после чего посмотрел на стариков и сказал: «Хорошо, тогда теперь мы отправимся в усадьбу на Каменной горе и проверим, как обстоят дела там. К тому же в последние несколько дней Лаура не присылала писем, и я немного волнуюсь. Поэтому нам попросту необходимо проверить, все ли у нее в порядке». Но Грин покачал головой и сказал: «Они не смогли бы настолько быстро начать действовать. Ведь даже если бы клан Марки захотел бы сразу же напасть на нас, то им все равно для начала необходимо собрать свои силы. К тому же им потребуется гораздо больше людей, чем раньше. Ведь если они действительно хотят уничтожить нас, то хорошо понимают, что мы не будем молча смотреть, как нас убивают. А если добавить еще и возможности клана Персилу, то такая сила будет означать, что клану Марки необходимо будет хорошенько задуматься над своим следующим ходом. Поэтому я и считаю, что им понадобится время, чтобы собрать свои силы». Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, но нам все равно нужно отправиться в усадьбу на Каменной горе, дабы проверить. Если там действительно ничего нет, тогда мы просто вернемся в гнилую топь и попросим маленькую Вэнь поискать растения и животных. Ведь даже несмотря на то, что пространственная ферма получила 21 уровень, пространственная ранчо все еще находится на довольно низком уровне. Поэтому нам необходимо сделать все возможное, чтобы ускорить его прокачу». Глава 201. Намерение. Глава 201. Намерение. После того, как ферма достигла 21 го уровня, она предложила Чжао много преимуществ. Именно поэтому глава клана Будда интересовался тем, что же произойдет, когда ранчо также достигнет такого высокого уровня. Какие же выгоды они смогут получить? Но даже если бы они не смогли получить каких-либо преимуществ, то попросту собрав побольше магических зверей, их общая сила увеличилась бы. Ведь только выращивая голубоглазых кроликов, они смогли заработать много золотых монет. Грин и остальные кивнули, поскольку теперь они понимали, что им необходимо развивать пространственное ранчо. Однако, по их мнению, его улучшение не было столь же важным, как получение пространственной фермы новых уровней. Ведь после достижения 30 го, им наконец удастся удалить воду из небытия с тела Чжао. Прямо сейчас, рядом с главой клана Будда были Каэр и Вэнь, поэтому семья Чжао больше не беспокоилась о его безопасности. Тем не менее, они все еще хотели как можно быстрее вылечить его. Ведь после того, как это произойдет, Чжао сможет найти себе жену и попытаться начать воспитывать детей, дабы на семейном древе клана Будда появились новые ветки и листья. Вот только если бы Чжао узнал, что у Грина в голове витают такие идеи, он не знал бы, смеяться ему или плакать. Поэтому, скорее всего, он бы просто отложил эти вопросы и сказал бы, что о таких вещах можно поговорить и в другой день, так как он просто не мог этого вынести. Однако, по мнению Грина, брак и неспособность Чжао иметь здоровых детей были для них самой большой проблемой. Но, честно говоря, Чжао на самом деле испытывал головные боли из-за всего этого, так как он действительно чувствовал что-то к Лауре. Ведь в конце концов, она была привлекательной девушкой и имела очень хороший характер. Впрочем, глава клана Будда попросту не мог отказаться от Мэг, ведь она даже сопровождала его, когда они столкнулись с экспертом 9 уровня. Так что сказать, что Чжао не был тронут Мэг, означало бы обмануть людей. Все было совсем не так, ведь в конце концов, после того, как Чжао проснулся, именно Мэг была той, кто заботился о нем. Более того, сейчас Мэг также заинтересовалась им. Вот только Чжао был человеком, что верил в одну единственную любовь, но он также был перфекционистом. Поэтому его верования означали, что он не воспринимал полигамную любовь как истинную. Тем не менее этот термин был не более чем просто сахарной коркой, ведь когда придет любовь, это не будет тем, что он сможет контролировать. Чем больше человек пытается контролировать это, тем хуже ему это удается, ведь любовь была словно наркотик. Когда человек действительно встречает свою любовь, его взгляд на жизнь становится совершенно иным. Но все же какой выбор лучше? Для Чжао остановиться на полигамности могло оказаться самым лучшим решением, поскольку моногамность не практиковалась на континенте Арк, так что иметь несколько жен было нормой. Однако для идеалиста этот выбор был бы довольно трудным. К тому же, хотя Чжао и хотел совершенной любви, но он никогда бы не смог контролировать свое сердце. Что же сдерживало человека больше всего? Разумеется, не закон, а именно его собственное сердце. Вот только когда у человека уже был свой собственный набор стандартов, ему было невероятно трудно перестроиться под новые условия. Вот именно таким человеком и был Чжао. У него были свои взгляды на любовь, но именно из-за них, живя на земле даже в 20 лет, он все еще оставался девственником. На земле, в мире смертных, Чжао мог хранить верность своему сердцу. Конечно же, по мнению других людей, он был просто обычным дураком. Что же касается самого Чжао, то для него не имело ни малейшего значения то, что говорили другие, поскольку он твердо держался своих собственных стандартов. Вот таким и был Чжао, простым, нежным, а также невероятно ответственным. Вот только у него была и высокомерная сторона. Когда он говорил, Чжао снова вернулся в пространственную ферму, а затем отправился в усадьбу на Каменной горе, что подверглось тем же изменениям, что и замок на Железной. Вся местность вокруг поместья была подобна цветочному городу. Но так как Чжао и все остальные вполне привыкли к подобной смене декораций, то уже удивились не так сильно, как прежде. Сидя в гостиной усадьбы, Чжао связался с Лаурой при помощи его нежити. Ведь он хотел разузнать, какие значительные события произошли за последние несколько дней. Чжао ожидал, что что-то действительно могло произойти, но на самом деле все было тихо и спокойно. В последнее время даже Элодя и его люди вели себя весьма скромно, не вызывая особых проблем. В городе Коса также все шло как обычно. И помимо небольшого волнения, вызванного тем, что на днях Лаура привезла с собой нежить, никаких инцидентов больше не было. Вот только подобная ситуация кардинально отличалась от той, что ожидал увидеть Чжао. Он считал, что подчиненные Карла обязательно вызовут какие-то проблемы или что он сам пришлет людей, дабы спасти Алодию. Однако ничего подобного не произошло. Но почему? Так и не найдя ответа, Чжао рассказал Грину о сложившейся ситуации, и старик внезапно стал мрачным. А потом, повернув голову к Чжао, он сказал: «Молодой мастер, я боюсь, что на этот раз все будет намного хуже». То, насколько быстро отреагировал Карл ранее, показывало, что он не хотел, чтобы весь клан Марки оказался вовлечен. Поэтому если бы он и далее хотел провернуть все самостоятельно, то уже должен был бы начать действовать еще несколько дней назад. Но вместо этого он не сделал ни шагу. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что он проконсультировался с кланом Марки и попросил их решить этот вопрос. Но в таком случае они не смогут начать действовать немедленно. Ведь в конце концов, им понадобится время, чтобы консолидировать свои силы. Чжао тут же кивнул, ведь теперь он хорошо понял, что же имел в виду Грин. Если бы этот вопрос Карл хотел решить самостоятельно, то тогда им не нужно было бы волноваться. С теперешней силой Карла им даже не нужно было бы обращать на него внимание. Однако, если этот вопрос будет рассмотрен кланом Марки, то это на самом деле может втянуть их в серьезные неприятности. Ведь клан Марки был грозным коммерческим кланом, магазины которого охватывали половину континента. И хотя у них было весьма навязчивое поведение, что постоянно увеличивало число их врагов, у них также имелись и свои средства борьбы с ними. Кроме того, их сила также казалась весьма существенной. Поэтому хотя в настоящее время Чжао и состоял в союзе с Лаурой и Иваном, это позволяло им лишь начать борьбу с кланом Марки, а вот смогут ли они победить, все еще было неизвестно. Люди на континенте не решались вот так просто выступать против торгового клана. В основном это было связано с тем, что подобные кланы действительно были слишком богаты. Поэтому они могли потратить массу сокровищ и попросту избить своих врагов до смерти деньгами. Вот только обычный уважаемый клан, даже если он богат, не сможет тратить деньги так же, как и клан торговцев. Поэтому, дабы выступить против подобного клана, несколько уважаемых кланов создают союз. Также, вполне естественно, что торговый клан не будет пытаться восстать против большого аристократического клана. Ведь хотя подобные кланы и были богаты, их статус был ниже, чем у крупных аристократических кланов. Так как кроме связи с многими другими кланами торговцев, крупные кланы также вели дела и со средними или маленькими аристократическими кланами. Поэтому большие аристократические кланы никогда не имели бы статус ниже, чем у любого торгового клана. Проще говоря, если бы у обеих сторон были сомнения, это было бы непросто. Однако сейчас ситуация была напрямую связана со стабильностью клана Персилу. Таким образом, Иван привязал себя к Чжао и Лауре, поэтому и готовился сразиться с кланом Марки. Очевидно, Карл также подумал об этом и поэтому не стал начинать действовать самостоятельно. Вместо этого он сообщил обо всем руководству клана Марки и попросил помощи у Сиу. Разумеется, клан Персилла и Лаура не смогут победить экономическую силу клана Марки. Однако, будут ли их противники пытаться сражаться с их союзом до самой смерти? И ответ на этот вопрос был полностью отрицательный. Ведь так как клан Марки был именно властным кланом торговцев, поэтому война для них являлась самым глупым способом решения проблем, ведь подобная стычка никак не могла бы быть полезной для ведения бизнеса. Поэтому старая лиса Сиу никогда бы не допустил, чтобы кланы Персилла и Марки начали вооруженное противостояние. Но теперь казалось, что такие вещи действительно могут произойти, ведь после того, как Карл обратился к руководству клана Марки, все станет гораздо сложнее. К счастью, теперь у них были ВНКР, так что сейчас они могли не беспокоиться о нападении клана Маркой, ведь на данный момент даже эксперт 9 уровня уже не был для них особой угрозой. Однако Чжао не хотел сражаться против клана Марки. Вот только, к сожалению, нынешняя ситуация не позволила ему отступить. Ведь если он попытается сбежать, то клан Персилла и Лаура все равно ввяжутся в противостояние. Поэтому Чжао, нахмурившись, спросил у Грина: «Дедушка Грин, как вы думаете, какие же методы клан Марки придумает, чтобы справиться с нами? Возможно, они используют какие-то бизнес-средства?» Но Грин, покачав головой, и сказал: «Я боюсь, что этого не будет». Услышав ответ, Чжао удивился на мгновение. Он никак не мог понять, почему же Грин считает, что этого не произойдет. Ведь как клан торговцев они были лучшими именно в использовании атак, связанных с бизнесом и экономикой. Так что этот метод был бы самым лучшим способом, дабы разобраться с кланом Персилу. Ведь это не только будет медленно убивать клан Ивана, но и позволит клану Марки получить некоторые преимущества. Грин же, посмотрев на выражение лица Чжао, сразу же понял, о чем тот думает. Поэтому он слегка улыбнулся и объяснил: действия, связанные с бизнесом, действительно могут заставить клан Персилу понести некоторые потери, но этого явно будет недостаточно, дабы уничтожить их. Более того, если бы клан Марки действительно так поступил, то в результате оскорбил бы все остальные уважаемые аристократические кланы. И как итог, они бы просто остались бы без возможности вести какой-либо бизнес на континенте. Ведь все большие аристократические кланы объединились бы и нанесли бы настолько сокрушительный удар, после которого им уже никогда не удалось бы восстановиться. Чжао даже не подозревал, что все на самом деле так. На Земле некоторые крупные финансовые группы могут контролировать экономическое направление небольшой страны или даже контролировать сами страны при помощи экономических средств. Поэтому он весьма удивился, что подобные методы малоэффективны на континенте Арк. Ведь в конце концов, здесь, по-прежнему, с большим уважением относились к силе. Так что, чаще всего большие аристократические кланы попросту не обращали внимания на законы, и использовали их лишь в качестве инструмента для ограничения других. Объявление. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило. Изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 202, звери трех классов. Глава 202, звери трех классов. Это все позволило Чжао хоть немного расслабиться. Если клан Марки не станет использовать связанные с бизнесом средства, когда выступит против них, то они могут ничего не бояться. Но если торговый клан все же решится потратить деньги на покупку их жизни, то все окажется довольно непросто. Можно сказать, что в этом мире повсюду были наемники и убийцы, что, существуя вне закона, делали что угодно, лишь бы им хорошо заплатили. Разумеется, подобные люди не были безмозглыми болванами. Они хорошо знали, с кем лучше не связываться. Но если они брались за заказ, то делали все возможное, дабы в точности исполнить его. Вот только среди наемников не было сильных экспертов, так как их забирали под свое крыло большие аристократические кланы. Но даже несмотря на то, что у наемников не было сильных экспертов, они грамотно использовали различные специфические методы. Ведь хоть эксперты больших аристократических кланов и достигли высоких уровней при помощи тренировок и магических пилюль, большинство из них фактически не имели реального боевого опыта, так как, в конце концов, они и наемники жили в совершенно различных мирах. Поэтому последние, абсолютно без угрызений совести, могли использовать ловушки или яды, чего никогда бы себе не позволили эксперты крупных кланов. Грин посмотрел на Чжая и сказал: «Молодой мастер, я думаю, нам не нужно беспокоиться, ведь у нас есть целых два эксперта 9 уровня, Вэнь и Каэр. Так что если клан Марки действительно зайдет слишком далеко, мы сможем попросить девушек расправиться с ними. К тому же не стоит забывать, наши сильнейшие эксперты отличаются от экспертов 9 уровня других кланов. Так не требуют, чтобы мы их уговаривали, боготворили и платили огромную плату за их услуги». Чжао улыбнулся и сказал: «Правда в том, что я на самом деле беспокоюсь о мисс Лауре, ведь на этот раз проблема действительно весьма серьезная. К тому же она возникла именно из-за нас, поэтому мне на самом деле очень жаль». Но Грин, улыбнувшись, сказал: «Я не думаю, что это плохо, ведь в любом случае, из-за этого вопроса мы сможем установить более глубокие связи с Лаурой и кланом Персилу. Ранее наш клан упал, именно потому что у нас не было подобных контактов, поэтому в решающее время нам никто не помог. К тому же, если бы у нас имелись обширные связи, то вполне возможно, что старый король не стал бы возлагать на нас настолько большие обязанности». Чжао хорошо понимал, что старик имел в виду. Раньше клан Буда был мечом старого короля, который он крепко держал в своих руках, но этот меч мог держать только старый король. Поэтому если бы у клинка внезапно возникла сеть связей, то как бы он смог им полностью доверять? К тому же, что бы произошло, если бы в то время старому королю больше не понадобился бы меч, дабы использовать его против старых аристократических кланов? Что тогда случилось бы с кланом Буда? Чжао кивнул и сказал: «Все действительно так, но пока наш союз трех существует, наши отношения будут далеко не обычными. Дедушка Грин, если не возникнет никаких проблем, то, пожалуй, через 2 дня, мы должны посетить город Коса. Что вы на это скажете?» «Да, нам действительно необходимо посетить город Коса, ведь некоторое время назад мы купили кое-какие вещи и разместили их на нашем складе. Молодой мастер, как вы думаете, должны ли мы установить точку телепортации внутри склада?» Чжао задумался на мгновение, прежде чем покачать головой. «Мы не должны этого делать, поскольку уже и так живем достаточно близки к городу Коса. Поэтому размещение точки телепортации в самом городе было бы малоэффективным. Тем более, что мы можем разместить только 10 таких точек. К тому же, так как мы уже установили 4 из них, у нас осталось всего 6. Поэтому нам необходимо как можно бережнее относиться к ним». Грин тоже подумал об этом. Сейчас они могли довольно комфортно путешествовать в город Коса. Ведь независимо от того, поедут ли они на чужом или же предпочтут лошадей, мчащихся быстрее ветра, в любом случае они смогут довольно быстро добраться до городских ворот. К тому же им требовалось всего полдня на подобную поездку, так что создание точки телепортации было бы нежелательной роскошью. Вот только Грин также очень хорошо понимал, что подобные пространственные трещины уже сейчас сыграли большую роль, ведь в определенный момент ее можно будет использовать не только для получения денег и товаров, но и как средство для спасения жизней. Подумав немного над всем этим, Чжао повернул голову к Грину и сказал: «После того, как все эти вопросы будут улажены, мы должны будем отправиться в прерии зверолюдей, ведь там мы можем купить довольно много рабов и весьма выгодно продать им наши товары. К тому же будет весьма неплохо поставить там одну из наших точек телепортации». Грин кивнул и сказал: «Я уже несколько раз бывал в прериях зверолюдей. Так, если в последнее время велись какие-либо войны, то будет много арабских кланов, И хотя рабы не имеют высокого боевого потенциала, они очень хороши в выполнении физического труда. К тому же рабы-зверолюди намного сильнее рабов-людей. Чжао кивнул, ведь он тоже кое-что знал об этих звериных рабах. Все дело в том, что раса зверолюдей была разделена на три класса. Самыми сильными были военные кланы с огромной боевой силой. Например, клан львов, клан тигров, клан волков, клан орлов, клан змей и так далее. Вторым классом были этнические группы. Эти кланы не обладали чрезвычайно высокими боевыми способностями, но у них был определенный уровень боевой мощи. Например, клан быков, клан овец и т.д. И, наконец, третьим классом называли кланы рабов. Их боевая эффективность была самой слабой. Например, клан кролика, клан курицы, клан мыши и т.д. Туда же входили и военнопленные, но их статус был даже ниже, чем у члена арабского клана. К тому же время от времени человек и зверолюд женились и рождали новую расу. Но таких полукровок тоже считали частью арабских кланов. В прериях звериные рабы имели более высокий статус, чем рабы-люди. Однако полукровки имели более низкий статус, примерно такой же, как и у рабов-людей. Разумеется, все это было весьма условно. Причина же, по которой рабские кланы также считались отдельным классом, заключалась в том, что у них были хозяева. И до тех пор, пока хозяин желал этого, он мог продать весь клан в любое время. Вот только на континенте лишь немногие рискнут отправиться в прерию, дабы купить рабов у зверей. К тому же рабы, привезенные оттуда, значительно отличались от тех, что продавались в империи Аксу. Рабы-зверолюди не могли заниматься земледелием, так как они умели лишь разводить скот. Однако в империи Аксу основным источником средств к существованию было именно земледелие, так как на ее территории просто не хватало лугов для выпаса большого количества скота. Поэтому те, кто купил подобных рабов, должны были сначала научить их земледелию. Но так как зверолюди его не знали, они и стоили значительно дешевле местных рабов. Вот только для Чжао это не было такой уж проблемой, так как основную часть продуктов питания давала ему ферма. Поэтому у звериных рабов будет довольно много времени, дабы научиться земледелию. Сельское хозяйство. Этот вопрос можно было бы назвать легким, но при всей его простоте оно также имел некоторые трудности. Но до тех пор, пока старейшины изучают сельское хозяйство, а затем передают эти знания молодым, проблем не будет. Чжао хотел отправиться в прерии зверолюдей, дабы взглянуть на живущих там магических животных. Ведь если бы они действительно попали туда, то без особых проблем смогли бы заполучить множество интересных экземпляров. Возможно, это даже смогло бы помочь им улучшить ранчо. Как вдруг, внезапно они услышали крик орла, парящего в небе. Похоже, Лаура отправила к Чжао одну из подаренных ей птиц. Однако этот орел не был красным, поскольку не контактировал с пространственной фермой, в то время, когда произошли улучшения, вызванные получением нового уровня. Чжао позвал за собой орла и медленно вошел в комнату. Похоже, к ноге птицы был привязан маленький мешочек, наполненный множеством вещей. Но проверив его, Чжао обнаружил, что тот наполнен красной бумагой. Очевидно, это были свидетельства о браке, которые он просил. Тщательно рассмотрев их, глава клана Буда понял, что мастерство, с которым их сделали, было просто шикарным. Оформление оказалось весьма утонченным, а качество бумаги очень высоким. В мешочке также был лист бумаги с собранными информационной сетью Лауры данными. Текущее влияние девушки оказалось сосредоточено в герцогстве Персилу, но она также могла собирать информацию и из других мест. Однако, количество внешних данных, их точность и достоверность оставляли желать лучшего. Чжао внимательно прочитал присланный документ, в который было довольно много деталей. Ситуация в городе Коса в этот момент требовала различных ответов, и все они были у Лауры. Поэтому, хотя в самом городе Коса все шло как обычно, из отчета разведки Чжао увидел следы чего-то растущего под ним. Однако, вполне очевидно, что все крупные купеческие фирмы в городе Коса знали о действиях Лауры, ведь эти люди никогда не были глупцами. К тому же, если у Лауры была своя разведывательная сеть, то у них тоже была своя. А также добавьте к этому прошлые конфликты с ней и получите, что именно из-за ее действий у этих людей появились некоторые подозрения. Так что теперь, даже если они ничего не найдут, то уже не сдадутся так легко. Похоже, даже в этом мире ничто не могло быть настоящим секретом. Пока кто-то присматривался, он всегда мог найти подсказки. Многие из крупных кланов торговцев знали о Володе. Они знали, что главный слуга Карла был весьма почетной и популярной особой. Теперь же его заточила в своем доме Лаура. И таким образом, даже дураки могли увидеть, что что-то случилось между ней и Карлом. Что касается клана Марки, то крупные силы континента Арк обладали определенным уровнем знаний о них, поэтому им было хорошо известно, что Кевин и Лаура также являлись членами этого клана. Так что, на этот раз битва между Лаурой и Карлом должна стать чем-то большим, и крупные кланы торговцев посчитали весьма забавным наблюдать за ее ходом. Однако впоследствии, они обнаружили кое-что странное, а именно, в этом деле также участвовал клан Персилу, что весьма озадачило крупные кланы. Ведь хотя Лаура действительно помогала им, маловероятно, чтобы ее ценили настолько высоко. Но если клан Марки действительно начнет действовать, будет ли это означать, что они на самом деле посмеют поднять руку на клан Персилу? Но копнув глубже, они сразу обнаружили конечную цель Карла. Все оказалось даже слишком очевидно. Сначала Алоди отправился в особняк великого герцога, чтобы встретиться с Эваном, а затем в тот же день был задержан в поместье доверия. Затем Лаура, направляясь к Каменной горе, попала в засаду. И когда вернулась, то привела с собой армию нежити. Так что даже полный дурак все понял бы, если бы узнал все это. Объявление. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило. Изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 203, способности КР. Глава 203, способности КР. Честно говоря, у этих крупных купеческих кланов, имеющих представительство в городе Коса, были свои планы относительно Чжао. Ведь поскольку их предприятия базировались в герцогстве Персилу, они узнали о возможностях, предоставляемых продуктами Тайюань, намного раньше, чем Карл. Но местные купеческие кланы не стали гониться за подобной возможностью, поскольку совершенно ясно понимали сложившуюся ситуацию. Их планы, во время продовольственного кризиса, потерпели неудачу именно из-за вмешательства Чжао. И хотя можно было сказать, что черный маг сделал что-то, что отрицательно сказалось на них бизнесе, также можно было смело утверждать то, что он оказал большую услугу клану Персилу. Поэтому те в свою очередь считали Чжао чрезвычайно важной особой. Таким образом, им было бы невероятно трудно выступить против черного мага. Ведь сделав это, они как бы начнут щекотать лицо клана Персилу. Так что если они и дальше хотят продолжить вести дела в герцогстве Персилу, то им ни в коем случае нельзя пытаться навредить Чжао. Кроме того, крупные купеческие кланы предпочитали не связываться с черными магами, так как последние считались весьма жестокими и злопамятными личностями. И если кто-то действительно задевал их, то ему приходилось иметь дело с бесконечным количеством нежити. Так что даже крупные купеческие кланы, вступив в конфликт с черным магом, неизбежно понесли бы огромные потери, а торговцы не хотели терпеть подобных неожиданных финансовых трат. К тому же, честно говоря, большинство купеческих кланов весьма негативно относились к клану Марки. Но поскольку тот имел большой торговый потенциал и постоянно был в центре внимания, никто не хотел их обидеть. Именно поэтому крупные кланы торговцев просто наблюдали, дабы увидеть, чем же в итоге это все закончится. Но хотя они сами готовились, люди в этих крупных купеческих кланах даже не предполагали, что клан Персилу может быть побежден. Так как одной из сторон конфликта выступал большой, респектабельный клан, на стороне которого было собственное герцогство. Ну, как они могли проиграть торговому клану? Это было попросту невозможно. А все дело в том, что у великих аристократических кланов был свой круг. И этот круг даже нельзя было сравнивать с кругом крупных купеческих кланов. Главным образом потому, что аристократический круг был намного надежнее и имел гораздо большую силу. Поэтому купеческие кланы просто не могли сравниться с ними. И если торговые кланы обладали невероятным богатством, тогда аристократические кланы обладали властью. Так что последние были намного могущественней. Ведь иногда, даже обладая несметными сокровищами, никто не смог бы купить власть. Однако, если у кого-то была власть, тогда он мог бы свободно заполучить любое сокровище. Именно по этой причине все крупные купеческие кланы, действующие на территории герцогства Персил, готовились сделать свой ход, тем не менее они не посмели бы выступить против клана Персил. Вместо этого все было наоборот, они готовились противостоять клану Марки, так как действия последних, действительно, были слишком навязчивы, а их репутация в деловых кругах не слишком хорошей. Поэтому когда клан Марки, неожиданно, вступил в противостояние с кланом Персил, это стало очень хорошей возможностью для больших торговых кланов убрать клан Марки раз и навсегда. Так что они, конечно же, не могли упустить такой шанс. Однако в докладе, что Лаура отправила Чжао, ни о чем подобном не упоминалось, так как несмотря на наличие сильной шпионской сети, даже Лаура не могла выведать абсолютно все секреты. Поэтому как бы девушка ни старалась следить за всеми этими крупными купеческими кланами, ее действия больше всего были похожи на небольшой трюк. Чуть позже Чжао рассказал Грину обо всех этих вопросах, и старик предположил, что цель этих крупных купеческих кланов не может быть связана с кланом Персил, ведь они лишь недавно уже обидели клан герцога Эвана, так что если они, и на этот раз, нанесут им удар, то снова оскорбят их, то тогда маловероятно, что в будущем они смогут и дальше вести дела в герцогстве Персил. Придя к таким выводам, Грин решил, что целью всех этих кланов станет клан Марки. Чжао полностью согласился с тем, что сказал Грин. Старик и глава клана Буда еще поболтали немного, а затем юный мастер написал благодарственное письмо Лауре и отправил орла обратно. И как только птица улетела, перед Чжао появились несколько пространственных мешочков, после чего глава клана Буда отдал их Грину и остальным. Ранее все эти пространственные артефакты были получены при покупке семян в пространственном магазине и использовались для их хранения. Вот только, пространственные мешочки нельзя было выносить за пределы фермы. Ну, а так как недавно Чжао попросил Кайер засадить новоприобретенные земли семенами магических овощей, то на данный момент они располагали довольно большим количеством этих артефактов. И так как у Чжао оставалось еще довольно много пространственных мешочков, он планировал отправить несколько Лауре. Ведь, как нам уже хорошо известно, подобные вещи на континенте Арк весьма ценились. И хотя объем пространственного мешочка не был таким уж большим, места для хранения разных вещей было даже больше, чем достаточно. Ведь если бы такие артефакты продавались на континенте, то каждый бы из них стоил нескольких тысяч золотых монет. Отправив орла обратно, Чжао вернулся в пространственную ферму и отправился в замок на Железной горе, где вместе с Грином намеревался осмотреть окрестности. Но оказавшись снаружи замка, Чжао на мгновение был ошеломлен увиденным. Ведь он действительно не ожидал, что все окажутся даже намного красивее, чем он себе представлял. Все дома были покрыты семицветными цветами, и самое главное, что все окна оказались прикрыты лозой. Однако днем она сворачивалась калачиком, а когда наступил вечер, то автоматически разматывалась, чем довольно сильно напоминали земные автоматические занавески. Увидев все это, Чжао сразу же позвал Кайер, что решила остаться в пространственной ферме, так как ей там очень нравилось. Так как она была духом растений, а пространственная ферма была наиболее благоприятным местом для выращивания растений, поэтому, вполне естественно, что ей нравилось находиться там. Будучи весьма озадаченной внезапным вызовом Чжао, Кайер спросила: «Молодой мастер, что вы хотите, чтобы я сделала?» Чжао же, указав на прекрасную лозу, сказал: «Кайер, все ваши лозы весьма красивы и хороши, но что с ними случится, когда наступит зима, не замерзнут ли они?» Но Кайер лишь улыбнулась, услышав вопросы Чжао: «Молодой господин, вы меня недооцениваете. Я пришла из мира демонов, где окружающая среда намного хуже и суровее, чем здесь. В моем родном мире в сотню раз холоднее, чем в здешнюю самую холодную зимнюю ночь. Так что не стоит недооценивать эти цветы, они не только светятся в темноте, но и также выделяют определенное количество тепла, когда становится холоднее. Таким образом, в зимние месяцы температура вокруг замка на Железной горе будет намного выше, чем в остальных частях Черной пустоши». Услышав это, Чжао попросту не мог не замереть на мгновение. Он действительно не знал, что Кайер обладает такими удивительными способностями. А вот маленькая девушка, посмотрев на выражение лица Чжао, улыбнулась и сказала: «Молодой мастер, похоже, вы действительно даже не представляете, в какой плачевной ситуации находится мир демонов. И если бы у меня не было таких способностей, как бы я смогла заслужить уважение всех существ демонического мира. Даже больше, я скажу вам, что это далеко не предел моих способностей. Некоторые существа из мира демонов даже едят мои листья, дабы стать долгожителями». Чжао кивнул, а в его голове возникла идея. Поскольку у Кайер были такие способности, то с наступлением зимы он сможет с ее помощью создать теплицу, и тогда ему ничего не будет мешать выращивать продукты питания и за пределами пространственной фермы. Чжао нежно покачал головой и отбросил эту идею. Сейчас не время думать о таких вещах, ведь зима все еще далеко. Но теперь, когда у него была Кайер, мысль о строительстве теплицы весьма прочно засела у него в голове. Чжао и Грин медленно вышли из замка, а потом, посмотрев на замковую площадь, а также на местность за пределами крепости, обнаружили, что рабы были очень заняты. Овощи, что они посадили, уже превратились в маленькие ростки, и теперь рабы занимались устранением сорняков и излишков рассады, дабы оставшиеся растения смогли вырасти крупными и здоровыми. Глядя на всю эту зелень, выходящую из-под земли, настроение у Чжао и Грина стало особенно хорошими. Глаза старика даже заслезились, когда он вспомнил, как они впервые приехали сюда, в черную пустошь. Тогда они действительно были в отчаянии, и в течение длительного времени у них на самом деле не было ни одной идеи. Поэтому в тот момент они просто желали любым способом сохранить жизнь Чжао в безопасности. Кто же знал, что это им действительно удастся, и что они добьются просто невероятного прогресса. Затем они оба отправились в скрытую долину, дабы проверить, как там идут дела, и, оказавшись на месте, увидели, что кукуруза уже выросла высокой и толстой. Похоже, все это было лишь благодаря заботливой работе рабов, так что Чжао был весьма удовлетворен увиденным. После этого Чжао отправился проверять голубоглазых кроликов, и стоит заметить, что у маленьких магических зверьков была просто ненормальная скорость созревания. Возможно, это происходило из-за листьев редьки, получаемых из пространственной фермы, что использовались в качестве корма. К тому же именно благодаря им также возросла и скорость воспроизведения потомства. Так что все это делало Чжао очень счастливым. Похоже, теперь черная пустошь могла самостоятельно обеспечивать продуктами питания живущих в ней людей. Так что сейчас стало возможным поддерживать их нынешнее население и свободно жить на здешних землях. Это действительно был очень хороший результат. Увидев все это, Чжао и Грин вернулись обратно в замок. А после того, как они сели отдохнуть в гостиной, Мэг принесла каждому из них чашку чая. Выпив чаю, Чжао расслабился и вздохнул. Теперь, когда этот день подошел к концу, мы, по крайней мере, убедились, что на самом деле уже достигли нескольких из наших целей. «Ха-ха, дедушка Грин, вы тоже так считаете?» Грин кивнул, а затем улыбнулся и сказал: «Да, сегодня мы действительно достигли нескольких наших целей. Ха-ха, после прибытия сюда в черную пустошь, я ведь даже и не мечтал, что такой день когда-нибудь наступит. Но если бы не пространственная ферма молодого мастера, то наш клан Буда уже давно бы умер». Чжао слабо улыбнулся, а затем, повернув голову к Грину, сказал: «Дедушка Грин, завтра мы отправимся в город Коса и встретимся с Лаурой. Я хочу отдать ей несколько пространственных мешочков и попросить купить некоторое количество мальков, дабы потом выпустить их в ров. Ведь так как теперь у нас есть Кайер, мы сможем использовать ее семицветные лозы в качестве решетки для рва, поэтому нам больше не нужно беспокоиться о размещении там мальков. Впрочем, мы также сможем выпустить их и в подземном озере, так что уже в скором будущем мы сможем наслаждаться собственноручно выращенной рыбой». На что старик кивнул и сказал: «И в самом деле, но в любом случае, было бы неплохо, если бы вы, молодой мастер, попросили Вэнь отправиться в гнилую топь, дабы поймать нескольких магических зверей. Я думаю, так как она хорошо знакома с болотами, то для нее это не должно быть такой уж большой проблемой, верно?» Чжао кивнул и произнес: «Да, пожалуй, проблем действительно не должно быть, но все же нам необходимо вести себя крайне осторожно. Если мы позволим другим магическим животным узнать о нашей ситуации, то это выльется в совсем ненужные нам хлопоты. Разве Вэнь не упоминала, что в гнилой топе сейчас более 10 магических животных 9 уровня? Поэтому если они попытаются найти нас и станут причиной для беспокойства, то это будет означать, что люди на континенте узнают о нашем существовании, и тогда мы окажемся в опасности». Грин кивнул, а Чжао тем временем продолжил: Поэтому для начала мы просто позволим Вэнь сделать небольшую охоту за магическими животными и посмотрим, к чему это приведет. В любом случае, уже довольно скоро мы отправимся в прерии зверолюди, а там, как мне кажется, мы наверняка сможем найти много магических зверей. Так что я верю, что в скором времени наше ранчо будет значительно улучшено. Грин кивнул. Он уже бывал в прериях зверолюдей и имел некоторое небольшое представление о них. Он знал, что на континенте проживало множество уникальных магических животных. И если бы они на самом деле смогли получить их, то это намного ускорило бы развитие пространственного ранчо. Объявление. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило. Изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю. Начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть... при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 204, вонючее лицо Кевина. Глава 204, вонючее лицо Кевина. В эту же ночь Чжай рассказал Мерине о своих планах отправиться в город Коса. Но та не стала возражать ему, а наоборот, одобрила эту идею. Ранее Мерине уже имела дело с главными аристократами. Поэтому ей было совершенно ясно, что если у аристократа нет никаких контактов с другими людьми и он просто закрывшись от всех будет жить в своем наделе, то перестанет развиваться. В прошлом, даже у клана Будда, несмотря на отсутствие надлежащей сети контактов, все же были некоторые отношения с другими крупными аристократами. Но из-за их прежних личностей Чжая не смог бы наладить надлежащие контакты, а это было очень неблагоприятно для их будущего развития. Поэтому Мерине надеялась, что Чжао, отправившись в город Коса под видом черного мага, сможет наладить отношения с почетными и популярными людьми. По правде говоря, у Мерине был и другой план, ориентированный исключительно на Лауру. Она уже решила, что девушка будет женой Чжао, поэтому и желала, чтобы юный глава клана как можно чаще встречался с ней. На следующее утро Чжао вместе с Мэг и Грином, перейдя в усадьбу на Каменной горе, отправились в сторону города Коса. На этот раз Чжао поехал в чужом, так как это был самый комфортный способ. К тому же скорость, с которой он мог бежать, не уступала скорости земных автомобилей. Впрочем, Чжао все же выпустил нескольких лошадей, мчащихся быстрее ветра, чтобы те скакали вслед за чужим. Это было нужно, дабы добравшись до ворот города Коса, Чжая и остальные, выйдя из нежити, для передвижения по самому городу могли пересесть на магических зверей. Но вот только когда Чжая прибыл к воротам, известие об этом моментально распространилось по всему городу. Так что клан Будда еще даже не успел оседлать лошадей, а об их появлении уже стало известно всем крупным и средним силам города. Стоит заметить, что все, кто обладал хоть каплей власти, искали возможность связаться с Чжая. Но так как черный маг заперся в поместье на Каменной горе, у них до этого момента не было ни единого шанса. Теперь же Чжао совершенно внезапно лично прибыл в город Коса. Так что этим фактом были встревожены не только крупные торговые фирмы, но и даже сам герцог Иван. Однако глава клана Персилл абсолютно не волновался по этому поводу. Ведь хотя он тоже хотел встретиться с Чжао, он все еще был великим герцогом и главой герцогства. Таким образом, если он сам направится на встречу с ним, то попросту потеряет часть своего авторитета. Естественно, Лаура также узнала об этой новости. Но когда она услышала, что Чжао приехал в город, то довольно сильно удивилась. Ведь только вчера она при помощи Орла отправила ему письмо с отчетом разведки. Так почему же черный маг так внезапно решил посетить город Коса? Но на данный момент было совершенно неуместно думать о подобных вещах, поэтому девушка сразу же приказала Нер. Нер, быстро позови дедушку Куна, а также сообщи об этом моему отцу. Нер сразу же подчинилась и, развернувшись, побежала. А Лаура, тем временем, остановилась и громко позвала. Серхиа. Стоит упомянуть, что хотя Серхиа и был капитаном охраны Лауры, его личная сила была не такой уж большой, а свое положение он заработал благодаря верности и преданности. Серхиа уже некоторое время следовал за Лаурой и не был просто безмозглым громилой. В нужное время, если того требовали обстоятельства, он вполне успешно мог справляться с обязанностями управляющего, так что уже через несколько мгновений Серхио примчался к Лауре. Вот только он был одет не в полную броню, а скорее в обычную одежду воинов. Подойдя к девушке, он быстро поклонился ей и поздоровался. «Молодая леди», Лаура кивнула и приказала, «отправьте людей открыть главный вход, после чего приготовьтесь приветствовать гостя, а по его прибытии, немедленно, скажите кухне, чтобы приготовили несколько изысканных блюд. Сегодня, что бы ни произошло, мистер должен остаться и поесть вместе с нами». Выслушав девушку, Серхио подчинился и сразу же направился исполнять полученные распоряжения. Лаура же отправилась в свою комнату, а оказавшись там, открыла свой шкаф и принялась выбирать наряд. Естественно, как и любой девушке, ей потребовалось некоторое время, прежде чем она смогла сделать свой выбор, что в итоге пал на ее любимое платье, лунной принцессы. А тем временем Кун и Кевин пришли в кабинет Лауры, но не застав ее там, спросили у слуг, знают ли они, куда она ушла. Но те все как один отвечали, что юная леди вернулась в свою комнату. И так как они оба были умными и хорошими людьми, то, услышав ответ, сразу же поняли, что она делает. Кун, даже невольно улыбнувшись, обращаясь к Кевину, сказал, «Мастер Кевин, кажется, нам нужно поторопиться и как можно скорее приготовить приданое для Лауры». На что Кевин, засмеявшись, ответил, «Для начала я должен взглянуть на этого человека». Но похоже, Кевину как отцу было невыносимо сложно видеть, как его красивая и способная дочь одевается ради встречи с вонючим мальчишкой. Естественно, Кун понял, о чем же думал Кевин. Когда мать Лауры выходила за него замуж, у старика тоже были такие мысли. И хотя Кун не был отцом матери Лауры, у обоих мужчин была такая же отеческая любовь к дочери. Так что сейчас Кун хорошо понимал, что же происходит с Кевином. Услышав слова Кевина, Кун рассмеялся, а затем сказать, «Ты никогда не сможешь взять это под свой контроль». Лаура вышла из своей комнаты в облике юной лунной принцессы. Ее платье было сделано из тонкого паучьего шелка и выглядело просто невероятно красивым. Кевин, посмотрев на свою дочь, улыбнулся. Но после того, как он понял, что Лаура оделась так лишь из-за Чжая, на его лице появилось кислое выражение. Вот только Лаура даже этого не заметила. Она остановилась перед ними и, покрутившись, спросила, «Отец, дедушка Кун, мой наряд достаточно красив, или же мне лучше сменить его?» И Кун, рассмеявшись, ответил взволнованной девушке, «Вам не нужно ничего менять. Наша маленькая Лаура и так самая привлекательная». Вот только Кевин хоть и смог успокоиться, но так ничего и не сказал. Так что в этот момент даже Лаура заметила, что с ним что-то не так. Поэтому она сразу же спросила, «Отец, вы в порядке? Почему у вас такое уродливое выражение? Кто-то тебя разозлил? Неужели один из ваших экспериментов полностью провалился?» Но Кевин, фыркнув, произнес, «Я в порядке. Со мной все хорошо». Сказав это, он так и вышел из кабинета с кислой миной на лице. Это весьма смутило Лауру, поскольку она не понимала, что происходит с ее отцом. Как вдруг в этот момент снаружи раздалось конское ржание, а затем прозвучал голос Серхио. «Мастер Чжао, сэр, пожалуйста, проходите. Юная леди уже ждет вас». Лаура даже улыбнулась, когда услышала Серхио. После чего девушка, поправив платье, сразу же направилась к входным дверям. Но прежде чем она успела дойти, Чжао, Мэг и Грин уже остановились у парадного входа. Далее все трое спрыгнули вниз с их лошадей и передали их слугам поместья доверия. А затем Серхио повел их к входным дверям. Лаура быстро подобрала юбку и произнесла ритуальное приветствие дворян, сказала, «Мы приветствуем прибывшего к нам мистера. Пожалуйста, не обижайся за то, что мы заставили вас ждать». На что Чжао, засмеявшись, ответил, «Мисс Лаура, вы как всегда слишком вежливы. Сегодня я приехал к вам лишь по своей прихоти, и, осмотрев город, больше ничего не собирался делать. Вместо этого я потревожил вас, мисс Лаура. Поэтому, прошу простить мне мою грубость, мисс Лаура». «То, что мистер решил навестить нас, это большая честь для Лауры», — ответила она с улыбкой. «Мистер Рингер, мисс Мэг, пожалуйста, проходите». Грин с Мэг также приветствовали Лауру, а затем и Куна. После чего юная леди, будучи полна ожиданий, привела их в кабинет, но зайдя в него, попросту не могли не обратить внимания на Кевина, что так и сидел с вонючим лицом, а его глаза смотрели на Чжао, как на врага. Разумеется, это смутило и шокировало последнего. Он посмотрел на себя, но ничего не нашел. Затем он снова посмотрел на человека, которого он раньше никогда не видел, и никак не мог понять, когда и как он так сильно его обидел. Чжа сделал паузу, дабы повернуться к Лауре и спросить: «Мисс Лаура, это...» Лаура увидела выражение лица Кевина, но подумала, что сейчас явно неподходящее время, чтобы спрашивать его об этом. Так что она улыбнулась и ответила на вопрос Чжаа: «Это мой отец». Узнав, что этот человек был отцом Лауры, сердце Чжаа сжалось. Он поспешно вышел вперед и почтительно представил себя Кевину, следуя всем правилам благородной церемонии. «Чжаа весьма рад увидеться с дядей. Я позволил себе приехать в этот дом и теперь искренне надеюсь, что дядя не обидится». Кевин же, хоть и был весьма зол, не стал подставлять свою дочь. К тому же он перестал злиться на Чжаа, ведь увидев, что тот был смиренным и вежливым, он сразу почувствовал, что ведет себя как полный идиот. Потому Кевин встал и, обращаясь к Чжаа, произнес: «Мистер, вы слишком вежливы. Вы уже даже несколько раз спасали Лауру, и за это я вам очень благодарен». Чжаа слегка улыбнулся, когда он ответил: «Дядя, вы слишком формальны. Я не видел вас раньше, так что это немного несправедливо. Надеюсь, что дядя будет не против». Лаура, посмотрев на реакцию ее отца, немного расслабилась, а затем быстро сказала: «Отец, вы разговариваете с братом Чжаа, стоя. Пожалуйста, садитесь». Поскольку в комнате не было посторонних, Лаура, естественно, начала называть главу клана Будда братом. Но услышав это, выражение лица Кевина снова стало еще более кислым, чем ранее. Однако, в своей юности, Кевин получил полноценное аристократическое образование, поэтому он вежливо попросил Чжаа сесть. Тот же немного нервничал, но осторожно присел рядом с отцом Лауры. Лаура посмотрела на людей внутри комнаты, а затем, повернувшись к Серхио, сказала: «Серхио, пожалуйста, оставь нас и прикажи двум немертвым охранять дверь. Не разрешайте никому входить. Обращай внимание на каждую деталь, и если произойдет что-то срочное, то сразу же сообщай об этом мне». Серхио немедленно подчинился, развернулся и осторожно закрыл дверь. Кевин с недоумением посмотрел на Лауру, а та, понаблюдав за уходящим Серхио, повернулась к Чжаа и сказала: «Брат Чжаа, здесь нет посторонних. Пожалуйста, сними свою шляпу. Дедушка Грин, вы тоже можете снять свой шлем. Мэг, не стой там, садись вот сюда». Чжаа и Грин оба улыбнулись, после чего сняли шляпу и, соответственно, закрытый шлем. Увидев лицо черного мага, Кевин был просто потрясен, так как он даже не думал, что тот может оказаться настолько молодым. Он считал, что Чжаа уже около 30 лет, и что нынешняя сила Чжаа для 30-летнего возраста была просто невероятной. Поэтому он действительно сильно удивился, когда понял, что Чжаа нет и 20.